Глава 1. Брат Пфаны. Просветление не достиг, но хоть покушал. Брат Пфаны. В окно и правда смотрела бесцветная хмарь унылого утра. Соседские дети давно проснулись и безнаказанно резвились, топоча и взрываясь жизнерадостным смехом. Смейтесь, смейтесь, пока еще не осознали всю тщетность бытия. Ноги, выпростанные из-под одеяла, замерзли. Я потянул их ближе к животу. Ничего не хотелось. Еще один унылый день. Хорошо, что сегодня воскресенье и идти никуда не надо. Шея затекла. Я повернулся на другой бок и поморщился от боли, иглой вонзившейся где-то за ухом. Напротив дрых брат Пфаны. Он нахрапывал, будто дракон из сказки про Хоббита. И смешно шевелил выпеченными пухлыми губами с жидкими усиками. Из уголка его рта тонкой паутинкой тянулась слюна и капала в пустую коробку из-под пиццы. Очевидно, приговорил целую карбонару перед сном. Среди крошек в коробке копошился таракан. На необъятном животе Пфана громоздился тускло мерцающий ноутбук. Все понятно. Гонял перед сном монстров, представляя вместо них одноклассников. А затем продолжил это увлекательное и бесконечное занятие в мире снов. Мы никогда не обсуждали эту тему, но я знаю, как зовут всех его школьных обидчиков, истязавших его физически и морально, за несуразность, за то, что он толстый и жалкий. Ручаюсь, оттуда и пошло прозвище «Брат Пфаны». Наверняка он и воспринял его как знак свыше и указание пути. С тех пор он всерьез увлекся христианством. По его собственному признанию, любимый текст у него – апокалипсис. Временами Пфаны разговаривал во сне. Иногда кричал, махал руками и дергался, проклиная одноклассников, а потом стонал и всхлипывал, подрагивая лицом и кривя губы. Будить его в такие моменты мне казалось оскорбительным, сродни наглому подглядыванию за его интимными делами, так что обычно я поворачивался на другой бок и представлял себя в полном одиночестве на рассвете в горах. По правде, я никогда не был в горах, так что полет моей фантазии ничем не ограничивался. Как ничем и не ограничивался Пфанны в своих снах о священной войне. В последнее время спал брат Пфаны неспокойно, ведь врагов у него стало неизмеримо больше, причем куда более могущественно. Не нужно было смотреть на часы, чтобы понять, еще раннее утро, меньше 9. С 10 до 12 проходит воскресная служба, и мой сосед еще ни разу ее не пропустил. Он ходит на все церковные службы каждый день. Немыслимо, но именно полное и неукоснительное следование идеалу духовности сыграло с ним злую шутку. Вообще, я никогда не испытывал симпатии к Пфаны. Он высказывал идеи, абсолютно противоположные моим. Пфаны любил вещать, что все европейцы живут не во Христе, что они продали душу дьяволу за богатство и удовольствия земные. Забыли о любви и загнивают в разврате и похоти. За такое, конечно, их всех скоро поразит десница Божия святым мечом Михаила, а их души заберет сатана. А Пфаны меж тем всячески поддерживает курс нашего государства, оплотом которого стало православие. В то время, когда каждый европеец думает только о себе и не любит ближнего своего, уж мы-то все связаны духовными скрепами и под священным триединым флагом войдем в Царствие Божие и прочий бред в том же духе. Цель жизни брата Пфаны заключалась в том, чтобы нести его слово всем без исключения. Брат Пфаны был аспирантом кафедры теологии и отрабатывал свое образование ассистентом-преподавателем. Он писал диссертацию об интеграции православной теософии в школьную программу и намеревался воплотить задуманное в жизнь с Божьей помощью и при поддержке чиновников и депутатов. Вот тогда-то разольется благодать по всей стране, и реки потекут медом. А жестокие дети откроют сердца истине и перестанут обижать жалких и слабых, хирых и обездоленных. Я же надеялся, что к тому времени меня здесь уже не будет. В общем, когда я узнал, что пфаны собираются от меня отселить, то даже обрадовался на время, пока не разобрался во всей ситуации. Оказалось, святое место пусто не бывает, и вместо пфаны в мою комнату поселят студента по обмену китайца. А поскольку азиаты худые и тщедушные, такие, что каждый занимает в пространстве только половину объема брата пфаны, то сразу двух китайцев и поселят. Я узнал это случайно от нашего коменданта, который явился для проверки с планами комнат. Выяснилось, что после оптимизации комната на двоих лишняя роскошь, а вот на троих по новым нормам 6 квадратов на рыло, если третьим окажется китаец, в самый раз. Удивительно, как любит наш народ всяких иностранцев. Намного больше любит, чем своих соотечественников. Впрочем, даже эта, казалось бы, неприходящая любовь иссякает мгновенно с прекращением денежного потока от заграничных гостей. И вот бюрократическая змея в погоне за очередной сиюминутной наживой сослепу наткнулась на свой длинный хвост, на котором написано, что человека нельзя так просто взять и лишить крыши над головой. Тут очень кстати подвернулся брат пфаны. Как-то раз, глядя, как сосед уплетает вторую кастрюлю гречневой икорки с грибами, я небрежно поинтересовался его делами. И пфаны, треснув кулаком по столу, расплевывая гречку по всей комнате, разразился тирадой. «Прихожу я давеча за утренней на кафедру, а там завкав стоит и подманивает пальчиком. Иди, мол, сюда, негодник, разговор есть серьезный». И начинает глаголить мне, что мой рабочий день с 9 до 6 по штатному расписанию. Он язычник и садомит, надумал ставить мне в укор, что я служу Богу по утрам. И когда я стал объяснять про свое богоугодное дело и ссылаться на Библию, этот пособник сатаны заявил, что трудовой кодекс важнее Библии. И вот по этой бесовской книге он возжелал лишить меня довольствия. А потом я узнал, что эти христопродавцы лишат меня еще и крова. Возмущенно раздувая ноздри, пфаны подытожил, что заутреня гораздо важнее высиживания каких-то чресла часов. А потом расплакался, обильно сдабривая солью гречку, которую отправлял в рот трясущейся рукой. У соседа выдался исключительно тяжелый день. Уверенный в своей правоте, он тотчас из института пошел жаловаться в приход. По дороге он воображал, как его восстановят и даже повысят до завкафедры, а Ирода, что занимает сейчас эту должность, сошлют к раскольникам на перевоспитание. Слова настоятеля сразили его, как молния Господня. Поделом ему за неуважение к церкви, ибо негоже утолять голод во время дневной службы прямо в храме, как он это делает ежедневно. Пфаны так и осел под тяжестью открывшегося ему заблуждения. Оказывается, церковная обедня вовсе не для обеда. Обвинения священника подействовали гораздо сильнее трудового кодекса. Неведомо, как выдержал его рассудок, но пфаны не собрался с духом и пошел другим путем. Второй раз его душевное равновесие подверглось испытанию, когда он узнал, что в нашем православном государстве бюрократия сильнее церкви. Кляузы, написанные во многие инстанции, вызвали только череду проверок деятельности руководства кафедры, департамента и института. И так запутали ситуацию, что вопрос об увольнении и выселении пфаны затянулся надолго.